Я прежде всего хочу вместе с вами поблагодарить Господа за то, что Господь сотворил нам сегодняшний день, когда мы можем встретиться не просто как люди. Людям тоже нравится друг с другом встречаться. Но мы сегодня встречаемся как дети Божьи, как та семья, которая будет жить вместе и в вечности. А для того, чтобы жить вместе в вечности, надо начинать здесь жить. Люди, я почему-то с этого начинаю, которые не научили людей жить на земле вместе, они никогда в Царстве Небесном вместе не будут. Так, точно. Они пронесут ту атмосферу, тот образ мышления, который был здесь, на земле. Поэтому сегодня брат Володя говорил очень много, и он напомнил, что израильтяне во время Гедеона очень страдали от мадианитян. Вы, наверное, знаете перевод этого слова «мадиам». Знаете, что оно значит? Спор, распра. Спор, распра. Скандалы друг с другом. Вот в это время как раз то они страдали от этого. От мадианитян страдали. И настолько были опустошены, приходили и забирали все. Да. И для того, чтобы что-то иметь и питаться, нужно было прятаться. Поэтому горе нам, если мы прячемся друг от друга. От врага прятаться нормально. А так и надо. Враг не всегда может сразиться, открыто держать победу. Не стыдно и убегать. Вот Иосиф от искушения что наделал? Ну, бежал. Бросил всю свою одежду, все оставил и убежал. Это был способ убежать, потому от скандалов и убегать не стыдно. Просто взять, развернуться и уйти. Аминь. Если чувствуешь, что ну вот-вот немножко не то повернись, лучше уйти, помолчи, это будет хорошо. Это не будет стыдно. Это не будет, так сказать, давлением, почему надо было, а что обо мне люди подумают, пусть что хотят, то и думают. Мы повернулись и ушли. Так. И Бог видит, почему ушли. Не потому, что не хотели иметь общение, не хотели скандала просто. Просто не хотели увязываться. И просто собрались и ушли. И здесь Бог оценивает наши все поступки. Поэтому я сегодня, конечно, тоже благодарен и брату Володе, и вам, что вы сегодня собрались вот именно в это время. Я не один раз говорю, меня никто не заставляет, никто меня не требовал. Наоборот, однажды упрекнули, слишком много ездишь. Вот такое было. Да. Такое было. Зачем? Это же деньги, это правда. Так же запросто не поедешь, на воздухе не поедешь. Такое было, ну, чтобы говорили, что мало не было еще. Но я сам понимаю, что надо. Я понимаю, что то надо. И если я не сделаю свое, то кто за меня сделает? Мы часто говорим так, я за кого-то делаю, я за кого-то работаю. А как можно за другого работать? Ну как можно за другого работать? Значит, ты за себя тогда не работаешь. Ну поняли меня? Ну если ты не работаешь, ты за себя тогда не работаешь. Как ты можешь за другого работать? Пошел 8 часов на работу, ну как пример. Ну как можно за другого? Когда ты получаешь деньги за себя, а не за другого. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день, вот, слово Господне уже звучало. И вообще-то я от этой темы тоже не отойду. Вот брат Володь затронул многие вопросы, те, которые, может быть, немножко более подробно на них остановлюсь. Но и пели этот чудесный псалом, что страшно бушует житейское море. Сильные волны качают ладью. Смысл такой же был этого псалма. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, тебе вопию. Вы знаете, что сегодня по разным причинам, ну, люди вопиют к Богу. И для того, чтобы устоять, нужно оружие какое-то. И я читаю из послания к Ефесянам, вот то, что я не просто так говорю, но напоминаю, что так написано. В 6 главе Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, и могущество силы Его. Облекитесь во все оружие Божие. Вы помните, когда Господь говорил об этой борьбе, об этой войне, Он говорил, что когда сильный выступает против сильного, то стремится прежде всего чем овладеть? Овладеть его оружием. Овладеть его оружием. Потому что оружие делает человека еще более сильным. И не всегда голыми руками можно защититься. Вот когда оружие есть, и вы сами знаете, видели когда-то, может, когда неверующие были, смотрели фильмы, то там говорят, пистолет выбили, и не друг с другом воюют, а за пистолет или за нож. Потому что кто его достигнет первым, это победа была одержана за счет оружия. И когда мы сегодня живем на этой земле, то у нас есть оружие. Если в общем смысле слова, меч духовный, это есть что? Слово Божие. Но Слово Божие, оно обращает внимание на различные стороны нашей жизни. И это оружие может быть разное дано сегодня для нас. И я сегодня обращу внимание на одно место Священного Писания, который предлагает нам одно очень такое интересное оружие. И это будет первое послание Петра, 4 глава. Послушайте. Если бы это не было так написано, то я бы сам никогда этого оружия не посчитал бы. И вы могли бы послушать, сказать, а что это за оружие интересно? Что это за оружие? Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Кажется, мысль, что-то мысль, это вообще не что-то такое легкое вроде бы, но дело тут это дело. А мысли, ну это ж мысли. Ну, отсюда все начинается. Все начинается с мысли. Уже позже пойдут слова, потом пойдут дела в соответствии с мыслью, которую приняли. Но, оказывается, мысль – это очень сильное духовное оружие. Оттуда все начинается. И почему это действительно так опасно? Потому что увидел бы я ваши мысли, допустим. Сказал бы, стоп, это что ж у вас за мысли? А я ж не знаю, что вы думаете. Я не знаю, чем вы вооружены. Я тогда спрашиваю, ну как сестра дела? Ну вижу, что не совсем. Слава Богу, все нормально. Ну нормально, нормально. А что ты ходишь, как все равно под каким-то грузом? Значит, ненормально. А я не знаю, в чем дело. Это на уровне мысли. Это на том внутреннем уровне, когда, может, хотел бы помочь, но не знаешь, как помочь. В чем дело, в чем проблема? И вот здесь, когда Господь говорит сегодня для нас, то я понимаю, ну как это вооружиться мыслью, страдающей плотью перестает грешить? Здоровой плотью, ничего не переживающей, вот и туда. Страдающей плотью. Вот вы этой мыслью вооружитесь. Радости, страдания никому не доставляют. Но в чем смысл заключается? Страдающий плотью, что перестает делать? И тут тоже скажете, ну, это еще как сказать? Это еще как сказать? Начиная страдать плоть, тут недоразумение, недоумение, раздражение. А это уже другой вопрос. Знаете, когда нам вводят лекарства, иногда врачи говорят, у него есть побочное действие. Может чесаться начать, может головокружение быть, но для того, чтобы сердце работало нормально, мы уже не обращаем внимания на головокружение, колем. Вы понимаете меня, что я говорю? И вот здесь Петр говорит, вооружитесь мыслью, страдающий плотью перестает грешить. Чтобы уже оставшееся по плоти время, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Вы знаете, насколько это непросто все? Вот с одной стороны, страдающий плоти перестает грешить. Но есть некоторые моменты, перестань грешить, и будешь болеть плотью. Ну, согласны со мной? Вот попробуйте у пьяницы, который поражен, отнять у него стакан, его ж колотит. Он же не может без этого. И тогда думай, или будешь болеть временно, или будешь грешить. И надо делать выбор. Вот, вот две стороны. С одной стороны, я понимаю, надо взять какой-то другой пример. Вот, допустим, собрался воровать, заболел. Все, ноги не идут, руки не идут, куда ты пойдешь? Перестал грешить. Это одна сторона. А я взял другую. Перестань грешить, будешь болеть. Хотя бы первое время. Покуда действительно не победишь этой болезни. И получается, вот это болеть, оно стоит в центре. Ну никак, когда дело касается греха, ну никак не обойдешь. И вот эти болезни, вот эти проблемы, они никогда никому не были приятные. Я, может быть, даже у вас говорил, именно вот этот пример проводил, потому что я дальше буду вести все-таки в 89-м псалме, значит, выражены такие слова, что лет жизни нашей 70 лет, при большей крепости 80. И лучшая пора из них какая? Труд и что? И опять больше, какая она лучшая? А какая она лучшая? А здесь с какой стороны посмотреть? Я просто буду вести сегодня разговор о чистоте, и что очень часто именно болезнь заставляет нас думать. Вот когда было все хорошо, когда ничего не болело, то и не думали. И когда говорили, слушай, проверь свою жизнь, говорит, а зачем ее проверять, у меня все нормально. А когда взяло хорошо, брат, слушай, что ты там копаешься? Говорит, болею, вылезь с него, ищу причину. Да не обращайте внимания на причину, не копайся ты. Все равно копаемся, потому что понимаем, заставляют исследовать самого себя. И через что? Через скорбь, через болезнь. Заставляет, хочешь не хочешь, будешь думать, вечность впереди. Вечность впереди. Я сегодня смотрю на вас, уже у вас мало кому можно сказать так по возрасту, что будет жить завтра. А в общем-то сегодня живу, а завтра несем мы тело на покой, как раньше Махляр любил говорить, засыплем мы его землей. Но возраст уже, как ты не говори, но уже времени для того, чтобы исследовать, просить прощения у Бога, каяться, уже меньше, меньше и меньше остается. Но если бы это была какая-то потеря земная, то можно было бы так серьезно и не думать, но впереди-то вечность. И вот эти вот времена старости, времена болезни, кажется, Господь, ну почему ты так сделал? Такой ответственный момент, переход в вечность, он, так сказать, ну, итоги всей жизни подводит. И мне надо переходить именно в болезнях вот этих. Кажется, ну, здоровому, свободному, ну проще ж было бы. Нет, Господь вот так вот сделал, и есть причина на все это. И просто я думаю, что я не ошибусь, я немножко из другой темы буду брать. Но, во-первых, Господь, когда здесь говорит вот именно об этих болезнях, то я просто напомню, что когда я читаю книгу Иова, я уже не говорю про Павла, который говорил, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Но Иов говорит о том, о чем сегодня брат Володя говорил. Говорит, так, 5 глава, 6, 7 стихи. Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Вы видели, как искры летят вверх часто? Кажется, они должны падать. Они за счет того, что они раскаленные, воздух теплый вокруг и горячий, и они поднимаются вверх. А я не ошибусь, если скажу, что очень много людей покаялось только потому, что беда, страдания, болезни выдавила из земли. Они никогда не искали бы Господа, если бы не пришла беда в дом. Если бы не пришла болезнь. Но когда исчерпали все методы, и к врачам ходили, и к колдунам ходили, и шептали, заговаривали, ноль. И когда сказал, тебе есть еще один шанс к Богу. Это было как ниточка, как волосок, который схватит. Но казалось, что ты не волосок, это канат целый. И сегодня живут многие, за что благодарили Богу. А почему? А только потому, что Бог допустил в жизни беду и серьезную, и в которой никто не мог помочь. Абсолютно. Куда ни обращались, ноль. Не получается ничего. И я понимаю, что и сегодня, как это ни странно звучит, вы также вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плоть перестает грешить, и как искры может устремляться вверх. Ну да, некоторые наоборот опускают руки, но это уже, знаете что, это уже проблема наша. Бог зовет ко мне, и я помогу, а мы не хотим, это уже другой вопрос. Но он со своей стороны, он делает все для того, чтобы мы устремлялись вверх, за что славу ему и благодарение. И я просто напомню то, о чем хотел сказать, но просто эту мысль оставил, пошел дальше. Меня очень удивляло, никак не мог понять поведение самого Иисуса Христа. Когда он молился в Гефсимании и просил, что «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Он сказал, впрочем, но он-то не просил вот этого, хотя знал, для чего пришел. Думаешь, как это понять все? И однажды Господь проговорил очень четко и ясно, говорит, в жизни всякого человека, независимо от его возраста, независимо от духовного возраста, всегда будут явления, которые ему неприятные. Вы думаете, пророку, который имеет общение с Богом напрямую, приятно болеть? Да кто бы ты ни был, но болеть неприятно. Какое бы ты место не занимал в церкви, но когда тебе поносят, то что будет приятно? Неприятно. Сколько бы ты на земле не прожил, но если приходит скорби, то же неприятно. Но самое главное, что Христос тогда сказал, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И это не было отсутствие любви к Отцу. Он откровенно говорил о том, что есть у меня. Страдания впереди. Жестокие страдания. Отец, если возможно, пусть меня эта чаша минует. А впрочем, он говорит, не как я хочу, а как ты. И как раз то здесь проявляется и характер христианский. И здесь то и святость проявляется. Святость проявляется не тогда, когда мы исполнены Духом Святым. Не тогда, когда мы ликуем. Не тогда, когда все хорошо. А когда наоборот, все плохо. Все против нас, кажется, как-то просвета не видно. И вот тогда тут открывается, кто мы есть на самом деле. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. И хочу еще что сказать. Я буду читать одно место Священного Писания. Почему эти немощи бывают? Я не еще буду говорить, что у меня здесь отмечено. Я перейду немножко на другую тему, которую я последнее время веду. И она связана с чем? Что проверяйте себя и очень внимательно. И очень внимательно. И первое послание к Коринфянам, это всем известное место. 11 глава. 28 стих читаю. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас, многие, не некоторые, вот разница есть, что некоторые, многие из вас немощны и больны, и что еще? И немало умирать. За что? За грех. Речь не идет о том, что они погибли для вечности. Но Бог рассчитывает за эти грехи наказанием, чтобы в вечность пошел чистый. За что благодарение Богу? Ну скажите, а кого в конечном счете устраивает все, лишь бы в вечность святую попал? А вообще-то, кому хочется так кончать? Никому. А почему так бывает? А потому что не видели и не знали за что. И не могли сказать: Господи, прости, станившись на колени. Болею, прихожу, а за что? А кто его знает, говорит. Ну не могу понять, кто его знает за что. Ну правильно, как кто знает? Он знает. И я помню, когда-то Бог говорил на эту тему, такое было короткое слово. Говорит, что... И как раз оно соответствует тому, что я сегодня прочитал. Говорит, многие умирают в мучениях и в скорбях, потому что я с ними таким образом рассчитываю за их грехи, сужусь. И Писание говорит, что время начнется суду. Откуда? С Дома Божия. Если путем все с вас начнется, или с нас начнется, то, говорит, какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Покарающимся Евангелию Божию судится, а с непокарающимся что будет? Да мы сегодня благодарим Бога, что Бог с нами судится на земле, а в вечности не будет судиться. То уже здесь вы знаете, что, ну, вооружитесь той же мыслью, да и знаете, что так просто ничего не бывает. Значит, надо, значит, Бог по-другому не может поступить с тобой и со мной. Это единственный выход, который он, значит, открыл. Он это делает не в тайне, что это непонятно. Написано, что так бывает. И Господь сказал так дальше. Я, говорит, мог бы открыть им.